Сонет 17. Как мне уверить в доблестях твоих, тех, до кого дойдет моя страница? Но знает Бог, что этот скромный стих сказать не может больше, чем гробница. Попробуй я оставить твой портрет, изобразить стихами взор чудесный. Потом их скажет только: лжет поэт, придав лицу земному свет небес. Этот старый пожелтевший лист отвергнет он, как болтуна седого, сказав небрежно: старый плут речист, да правды нет в его речах ни слова. Но доживи твой сын до этих дней, ты жил бы в нем, как и в строфе моей.